Глава 12. Когда Биной и Гора вышли на улицу, Биной попросил: «Знаешь что, Гора, иди помедленнее. Ты вон какой длинноногий, мне за тобой не угнаться. Сейчас я хочу побыть один, мне нужно о многом подумать», — ответил Гора и быстро зашагал дальше. Биной расстроился. Сегодня, вопреки своему обыкновению, он восстал против Горы. И теперь ему было бы легче, если бы Гора как следует отругал его за это. Буря разогнала бы тяжелые тучи, нависшие над их давней дружбой, освежила бы воздух, и он снова вздохнул бы полной грудью. Однако это была не единственная причина, заставлявшая его страдать. Неожиданно появившись сегодня в доме Пороша-Бабу, Гора застал там Биноя, который, по всей видимости, чувствовал себя легко и непринужденно, и без сомнения решил, что его друг завсегдатай здесь. Ничего дурного в том, что Гора застал его в доме Пороша-Бабу, конечно, не было. Биной считал для себя счастьем и большой удачей близкое знакомство с таким просвещенным семейством, и недовольство Горы относил за счет его слепого фанатизма. Беспокоило его другое. От Биноя Гора знал, что тот никогда не был у Пороша-Бабу. Встретив его там, и особенно после того, как борода Шундори позвала Биноя в комнаты, чтобы похвастаться талантами своих дочерей, что, конечно, не укрылось от проницательных глаз Горы, он, конечно, сделал свои выводы и пришел к заключению, что Биной лгал ему. И радость, которую принесло Биною знакомство с юными девушками, и благосклонное отношение к нему борода Шундори, невольно омрачались тем, что Гора был явно настроен враждебно ко всей этой семье. До этого дня ничто не мешало их дружбе. Разве только когда Гора увлекся учением Брахма-Самадж, они немного, очень немного отдалились друг от друга. Но это увлечение Горы быстро миновало. Для Биноя же, как мы уже говорили, идеи имели второстепенное значение. Как бы горячо ни отстаивал он свои взгляды, по-настоящему интересовали и привлекали его только люди. И вот теперь он боялся, что люди как раз и могут стать причиной его душевного разлада. С одной стороны, его неодолимо влекли теплота и радушие, царившие в доме Пороша-Бабу. Ему никогда не приходилось ощущать такой радости бытия, как та, которую он пережил, находясь в гостях у них. Но, с другой стороны, дружба с Горой была неотделимой частью его существования. Биной не мыслил своей жизни без дружбы с ним. До сих пор никому еще не удавалось овладеть сердцем Биноя так прочно, как владел им Гора. До сих пор вся жизнь Биноя проходила в чтении и философских спорах, в ссорах с Горой и в дружеских беседах с ним. В его сердце Гора царствовал безраздельно. Что же касается Горы, то хотя у него и не было недостатка в почитателях, но единственным его другом был Биной. В характере Горы была одна странная особенность. Он был в одно и то же время и очень общительным, и очень замкнутым человеком. По-настоящему близко он не сходился почти ни с кем из людей своего круга. Биной знал это, и сейчас, чувствуя, что новые знакомые произвели на него глубокое впечатление, и что его неудержимо тянет познакомиться с ними еще ближе, он испытывал чувство вины перед Горой. Биной сознавал, каким ничтожным должно быть казаться Горе материнской тщеславии борода Шундори, демонстрировавшей Биною английские стихи, переписанные ее дочерьми и их рукоделием. Действительно, все это было достаточно смешно, и радость, которую мать испытывала от того, что ее дочери немного знают английский язык, что гувернантка-англичанка хвалила их, что они удостоились внимания жены губернатора, вызывала лишь жалость к ней. И несмотря на то, что Биной понимал все это, он не мог презирать ее так, как Гора. Ему все нравилось в этом доме. Например, когда Лабонни, красавица Лабонни, с гордостью показывала ему переписанные ею стихи Мура, Биной сам почувствовал прилив гордости. Борода Шундори была очень далека от идеала современной женщины, хоть и прилагала все усилия, чтобы шагать в ногу с веком. Но Биною, который прекрасно видел всю тщетность ее потуг, борода Шундори нравилась. Его умиляли ее ничем не прикрытые тщеславие и претенциозность. Кому-нибудь дом, наполненный радостным девичьим смехом, где разливали чай, украшали вышивками стены, наслаждаясь в то же время чтением английских стихов, мог показаться совсем обыкновенным. Но для Биноя он был удивительным. Никогда за всю его сознательную жизнь ничто не приносило ему большей радости, чем милый уют в семье Пороша. Он рисовал в своем воображении бесчисленные заманчивые картины, главными героинями которых были сами девушки с их нарядами и украшениями, с их шутками и забавами. Перед мальчиком, за чтением и теоретическими спорами, не заметившим, как он вступил в юность, обыкновенный дом Пороша раскрылся новым и удивительным миром. Биной признавал, что негодование Горы было вполне обоснованным. Впервые за все годы их дружбы между ними произошла действительно серьезная размолвка. И сейчас, идя домой унылой дождливой ночью, под небом, затянутым грозовыми тучами, прислушиваясь к крепким раскатам грома, Биной ощущал на сердце страшную тяжесть. Ему казалось, что жизнь его вышла из привычной колеи и устремилась в каком-то новом направлении. Во мраке этой ночи их пути разошлись. Гора пошел одной дорогой, а он, Биной, другой. Угроза разрыва усиливает любовь. Сейчас, когда дружбе Биноя и Горы был нанесен первый серьезный удар, Биной понял, как крепко привязан он к Горе, как горячо любит его. Биной пришел домой. Мрак, окутавший его жилище, показался ему особенно непроглядным, а безлюдный дом особенно пустым. И он совсем было собрался тотчас же пойти к Горе, но решил, что сегодня им будет трудно понять друг друга, и улегся спать. Встав утром, Биной почувствовал себя легко и свободно. Вчерашние сомнения и тревоги показались ему совершенно беспочвенными. Почему, собственно, он решил, что дружба с Горой и знакомство с семьей Пороша несовместимы? Он даже улыбнулся при воспоминании о том, что пережил и передумал за ночь. Накинув на плечи чадор, Биной вышел из дому и быстро зашагал к Горе. Гора в это время сидел внизу и читал газету. Из окна он видел, как Биной шел по улице, но когда тот вошел в комнату, он даже не поднял глаз. Биной подошел к другу и, не говоря ни слова, взял у него из рук газету. — Ты, видимо, путаешь меня с кем-то другим, — заметил Гора холодно. — Ведь я Гоур-Махон, индуист, у которого тьма всяких предрассудков. «Нет, это ты путаешь меня с кем-то. Я Биной, человек с не меньшим количеством предрассудков, друг этого самого Гоур-Махона». «Беда в том, что Гоур-Махон неисправим. Он не считает нужным извиняться перед кем бы то ни было за свои предрассудки. И Биной точно такой же, только он избегает навязывать кому бы то ни было свои предрассудки». Слово за слово, между друзьями завязался горячий спор, и соседям не потребовалось много времени, чтобы понять, что это встретились Гора с Биноем. «Почему, когда я спросил тебя в прошлый раз, ты сказал, что никогда не был у Пороша, бабу?» потому что я никогда прежде и не бывал там. Вчера я первый раз переступил их порог. Что-то мне сдается, что ты, как Абхиманью, туда переступить порог сумеешь, а вот обратно вряд ли. Абхиманью — герой древней эпической поэмы Махабхараты, сын Арджуны и Субхардры. Одна из древних легенд Махабхараты рассказывает о том, как Абхиманью, находясь еще в утробе матери, слышал начало ее разговора с отцом о предстоящей великой битве потомков Бхараты. Арджуна раскрыл перед Субхадрой план боя, но Абхиманью не слышал конца этого разговора. Когда впоследствии он сам принял участие в сражении и проник в стан врага, он не смог найти выхода оттуда и погиб. Может быть, такой уж у меня характер. Мне нелегко расставаться с теми, кого я полюбил и к кому испытываю уважение. Тебе ведь должна быть знакома эта черта моего характера. Значит, ты собираешься продолжать свои посещения. Почему только я? Ведь ты не каменный, тоже можешь двигаться. Я могу пойти, но я вернусь, — сказал Гора. А вот по некоторым признакам мне кажется, что ты предпочтешь остаться там навсегда. Кстати, как понравился тебе чай? Горьковат. Так зачем же, если бы я отказался? Горький осадок остался бы у кого-то еще. По-твоему, значит, в отношениях между людьми самое главное — вежливость? Не всегда. Только видишь ли, Гора, когда законы общества приходят в столкновение с велениями сердца, взбешенный Гора не дал Биною договорить. «Сердце? — прогремел он. — Ты не считаешься с обществом, поэтому его законы и вступают на каждом шагу в столкновении с твоим сердцем. Если бы ты сознавал, какие тяжелые последствия влечет за собой любой удар, нанесенный обществу, ты постыдился бы говорить о своем сердце. Тебе неприятна мысль, что ты можешь как-то обидеть дочерей Пороша. А мне больно при мысли, что из-за всякого пустяка ты, не задумываясь, готов оскорбить целое общество. — Ну, знаешь, Гора, — запротестовал Биной, — если общество видит оскорбление в том, что кто-то из его членов выпьет чашку чаю, это уж слишком. Оберегать страну от подобных оскорблений значит ослаблять ее и делать неспособной к сопротивлению. «Все эти доводы, милый мой, мне хорошо известны, — ответил Гора. — Я ведь не окончательный дурак. Но в данном случае они неуместны. Когда больной ребенок отказывается принимать лекарства, мать сама пьет его, хочет утешить дитя мыслью, что оба они страдают одинаково. Ее толкает на это любовь к ребенку. А когда этой любви нет, никакие доводы, пусть самые разумные, не убедят ребенка, потому что он не будет чувствовать внутренней связи с матерью. Чашка чаю — ерунда. Меня глубоко оскорбляет то, что ты так легко смотришь на свои обязанности по отношению к обществу. Не пить чая и огорчить дочерей Пороша Бабу — это еще не самое большое горе. Самое важное для нас теперь — духовно сблизиться со своим народом. А тогда будет очень просто решить вопрос, пить или не пить чай. Похоже на то, что мне долго придется ждать второй чашки. Не вижу, почему бы ждать этого пришлось долго, — ответил Гора. Знаешь, Биной, я не понимаю, почему ты так настойчиво цепляешься за меня. По-моему, пришло время тебе покончить с нашей дружбой, а заодно и со всеми обычаями индуистской общины, которые тебя раздражают. Иначе ты можешь обидеть дочерей Пороша. В эту минуту в комнату вошел Абинаш. Это был верный последователь Горы, слепо веривший каждому его слову. Беда только, что мысли Горы преломлялись в его ограниченном умишке, и, рассказывая о них всем и каждому, он умудрялся опошлить их до неузнаваемости. И тем не менее многие люди, не понимавшие Гору, отлично понимали Абинаша и не скупились на похвалы его выступлений. Абинаш сильно ревновал Гору к Биною. При каждом удобном случае он старался втянуть Биноя в спор. Доводы Абинаша были настолько бессмысленны, что Биной начинал злиться и обрывал его. Но тут на сцену выходил Гора, что давало возможность Абинашу кичиться впоследствии тем, что Гора проповедует его идеи. Чувствуя, что с приходом Абинаша шансы на примирение временно потеряны, Биной пошел наверх Канон Дамои, которая сидела перед открытой дверью кладовки и чистила овощи. «Я давно уже слышу твой голос. Что это ты сегодня так рано? Ты успел поесть перед уходом из дома?» — спросила она его. В другое время Биной, конечно, ответил бы «нет, не успел», и с удовольствием позавтракал бы, тут же усевшись на пол напротив нее. Но сейчас он сказал: «Спасибо, ма, я не буду есть». Биной не хотел давать Горе новых поводов для неудовольствия. Он сознавал, что друг еще не простил его окончательно, что натянутость в их отношениях до сих пор существует. И эта мысль по-настоящему угнетала его. Он молча вынул из кармана нож и стал помогать Анон Домои чистить картофель. Минут через 15 он снова спустился вниз и обнаружил, что Гора и Абинаш куда-то ушли. Он посидел немного в комнате Горы, почитал газету, рассеянно просмотрел объявление, наконец, тяжело вздохнул, поднялся и пошел домой.